Russian girls, give me love, еще и Russian girls. Она по улице шла, а я сзади шагал и вдруг увидел ее. Конец мгновенно стал ее прекрасный сад, вилял туда-сюда, а светлый волос падал. Это была моя мечта, ее ноги страйны, она словно плывет, но повернулась она. Вот это ебаный в рот, ее косые глаза смотрели прям меня, ее беззубый рот и бородавка губа, а женский голос. Ее косые глаза смотрели прямо в меня, ее беззубый рот и бородавка губа, а ангельский голос прохрипел как патефон: иди скорее ко мне, я подарю тебе сифон. Я собрался бежать, но от страха упал, и мою крышу сорвало, и я до речи потерял. Я прирос к асфальту и лежал полчаса, никогда я не знал, что есть такая красота. Give me loves, Russian girls. Give me loves. Психушка забрала, я всю дорогу блевал, и в летаргическом сне я от нее убегал. Ее вонючий рот, наполненный дерьмом, шептал мне вновь и вновь: я подарю тебе сифон. Russian girls, give me loves. Russian girls, give me loves. Russian girls, give me loves.